Глава 14. Даже не мечтай. С того вечера он стал другим. Не просто раздраженным, отстраненным, холодным, пропадающим. Он уходил, не объясняя куда. Не звонил, не предупреждал. Иногда приходил глубокой ночью, будто так и должно быть. А если я пыталась спросить, обрывал. «Что за допросы? Ты мне теперь начальник, что ли?» Я не поняла, что с ним происходит. Он ведь раньше не был таким. Или был? Я вспоминала наши первые месяцы, и все казалось другим. Он был внимательным, теплым, даже забавным иногда, как будто умел быть нежным. Или я тогда просто не замечала тревожных знаков. Сейчас его как будто подменили. Он меняется почти каждый день, как будто в него вселился кто-то другой. Один день злой, как собака, рычит на пустом месте, словно вот-вот сорвется. А другой день внезапно мягкий и спокойный. Улыбается, не ругается, даже когда я нечаянно кладу в чай на ложку сахара больше или готовлю ему не то, что ему нравится. Раньше бы сразу выругался или хотя бы бросил взгляд, тяжелый, с упреком. А теперь молчит, смотрит мимо, как будто смирился. Впервые за все эти годы он не осуждает меня, если я ем больше положенного. Не то чтобы принял, но как будто устал воевать. Как будто решил. Да, она слишком толстая, не идеальная, разочаровывающая. Но и ругаться больше не за что. Возможно, он осознал, что не во внешности дело, что есть что-то глубже. И его новое странное поведение пугает меня больше, чем крик, потому что я не понимаю, что с ним. Он ведь всегда ненавидел мои килограммы, едко комментировал каждую лишнюю ложку, а теперь будто отпустил, как будто правда наконец-то смирился. Не кричит, не отталкивает. Иногда даже смотрит спокойно, без презрения. И мне страшно, потому что я больше не узнаю его, как будто я живу с кем-то чужим, с кем-то, кто улыбается мне, когда я ем сладкое, кто не осуждает, и я не понимаю, это просветление или затишье перед бурей. Как-то стало не по себе. Вообще непонятное ощущение, что происходит в нашей семье. И я уже совсем не понимаю, с кем живу. Кто он на самом деле? Один человек или два? Или я просто раньше не замечала? Сейчас он чужой, и мне страшно от этой чуждости. Я все реже слышала его голос, все меньше ловила взгляд. Мы спали спиной к спине, как соседи по купе в поезде, который мчится к обрыву. Утром почти не разговаривали. Трещина между нами расползалась. Без скандала, без финала, без слов. Как будто нас затягивал вязкий ил безысходности. Однажды я набралась смелости. «Мы не можем так. Давай сядем, все обсудим. Я не враг тебе. Я хочу понять, что происходит». Он отмахнулся. «У меня все нормально. Это у тебя тараканы. Разбирайся с собой». Иногда я ловила себя на мысли, что разговариваю со стеной. Он не слышал. Или делал вид, что не слышит. Я словно исчезла в его присутствии. Как будто воздух, пустота. Шум телевизора важнее меня. А потом был тот вечер. Я снова сидела одна, ждала. Он пришел поздно. Пах спиртным. Шел неуверенно, но глаза были ясные, острые. Я почувствовала угрозу еще до того, как он открыл рот. «Ты че сидишь, как вдова?» Кинул он с порога, бросая ключи на полку. «Унылая такая. Ни улыбки, ни ласки. Может, ты уже себе кого-то нашла, пока меня не было?» «Ты что, с ума сошел? Ты о чем вообще?» Я встала, глядя на него в полном непонимании. «Влад, ты себя слышишь?» Он фыркнул, глаза сузились. «Да, я слышу, зато ты нет. Все вы одинаковые. Только и мечтаете рога наставить, как только чуть свободу почувствуете». «Это бред. Я даже не выхожу из дома без твоего ведома. С какой стати ты такое говоришь?» «Неважно. Я вижу. Вижу, как ты изменилась. Ходишь, как королева. Молчишь, как будто выше всего. А я тебе кто? Мебель?» «Нет, Влад, ты человек, но ведешь себя как тиран. Я просто устала бояться». «А я устал угадывать, о ком ты там мечтаешь, когда мы занимаемся сексом. Еще скажи, что ты не представляешь на моем месте какого-нибудь красавчика. Не хочешь быть со мной честной? Не жди, что я буду терпеливым. Я все чувствую, все вижу. Я читаю твои мысли. Ты только и думаешь, где найти себе другого мужика». «Влад, хватит уже. Я тебе ни разу никогда даже в мыслях не изменяла. С чего ты вообще мне говоришь все это?» Я была не просто в шоке. Меня это всегда раздражало. Он всегда говорил мне о том, что я думаю. И невозможно было сказать, что это не так. Он начинал тут же отстаивать и убеждать. А мне оставалось только кивнуть, мол, да, думай, как хочешь, лишь бы закрыть бессмысленный спор. Потом я плакала в туалете от обиды. Почему он всегда считает, что знает мои мысли? Я никогда не думала о других мужчинах. Всегда была ему верной. Да мне это вообще не нужно. Зачем, когда ты стремишься создать идеальную семью? Его обвинение — это все равно, что плевок в душу. И он это делает снова и снова. Только каждый раз обвинения разные. И всегда начинается с того, что он точно знает, о чем я думаю. «Ага, конечно. Просто у тебя не было шансов. А если бы кто-то подвернулся, ты бы и глазом не моргнула». Я закрыла глаза, сдерживая слезы. Он обвинял, а я молча умирала от обиды. От бессилия, от этого бесконечного желания доказать то, что и так было правдой. «Ты выдумываешь, это паранойя». «Может». «Но лучше паранойя, чем дураком, у которого жена за спиной вертит делишки». «Не говори так», — тихо сказала я. «Мне страшно, когда ты пьяный. Мы не можем так больше, я... Думаю, нам надо расстаться. Спокойно, без криков. Просто отпустить друг друга». Он застыл, помолчал, потом засмеялся резко, будто в лицо плюнул. «Развестись? Со мной? Ты совсем башку потеряла?» «Влад, ты сам видишь, что мы каждый день как на войне. Ты несчастлив, я тоже. Нам надо остановиться». «Да ты охренела?» — рявкнул он. «Устроила себе драму, чтоб героиней побыть? Да ты вообще без меня никто». «Это не так. Я не хочу скандалов, я не враг тебе. Я просто устала. Устала бояться, устала угадывать твои реакции. Мне надо дышать». Он шагнул ближе, резко. Его лицо дернулось. «Ни хрена ты не получишь, даже не мечтай. Я тебя не отпущу, ты моя и будешь моей, пока я этого хочу». «Влад, ты меня пугаешь». Отступила я. «И правильно, бояться значит уважать. А ты, сучка, совсем нюх потеряла». Он ударил, в ушах будто взорвалась петарда. Резкая вспышка, не свет, а боль. Я не сразу поняла, что это случилось. Все тело замерло, даже дыхание. Я стояла и в следующую секунду оказалась на полу. Щека горела, в уголках губ вкус металла. Я не верила, просто не верила, что это было по-настоящему. Я потрогала лицо. Кожа пульсировала под пальцами, как ожившая. Мир вокруг будто распался на фрагменты, как в замедленном кино. Свет, обои, его тень и я, снизу, из какой-то другой реальности. «Не вздумай даже думать о разводе, поняла?» Прошипел он, нависая. Его лицо казалось чужим. «Ты никуда не пойдешь. Ты моя собственность». А я все лежала и не могла встать. Не потому что больно, а потому что мир внутри меня пошел трещинами. Что-то раскололось. Окончательно. Если я не уйду, он меня убьет. Не обязательно сегодня. Не обязательно кулаком. Может, словом? Или своим равнодушием, или очередным взглядом, от которого внутри все сжимается в кулак. Он убьет. Медленно, без крови. Но наверняка.